Глава 4. Алиса сидела в машине, стараясь разглядывать мужчину за рулем не слишком откровенно. Он оказался старше, чем на фото, худым, и, несмотря на довольно импозантный вид, в нем было что-то неприятное. Может быть, из-за странной привычки хватать за шею холодными тощими пальцами при традиционных итальянских поцелуях. Чмок-чмок в воздух у щеки. И вдруг эти ледяные клешни. «Краб!» — подумала Алиса и чуть не рассмеялась в голос. Вот краба-то в моей коллекции женихов и не хватало. Джузеппе объяснил, что на самом деле он не местный. Дом у него в Пулье, на юге. А во Флоренции он обычно живет в доме двоюродного брата. Дом большой, брат постоянно в отъезде, и один из апартаментов всегда ждет его, Джузеппе. Алиса попыталась намекнуть, что в отеле, пусть даже недорогом, ей будет гораздо удобнее. Но ее мнение, похоже, никого не интересовало. А с 300 евро в кармане выбор был небольшой. «Ладно, потерпим», — подумала девушка. «Может, все не так уж и плохо?» Хотя флорентиец по переписке в реальности оказался южанином. Дом был таким, как обычно и представляешь, старые флорентийские палаццо. Темное, словно закопченное со временем монументальное здание, высокие двери, широкий, холодный и мрачный вестибюль, откуда по лестнице с гулко отдающимися звуками шагов они поднялись на 2-й этаж. Квартира оказалась удивительно светлой, с большими окнами, белой кожаной мебелью и современной техникой, от огромного плазменного экрана телевизора до посудомоечной машины. Алиса прошлась по квартире. Несколько комнат, одна из которых — спальня, вторая, видимо, использовалась хозяином как рабочий кабинет. Большой стол с компьютером был завален чертежами, какими-то бумагами и папками. Еще одна спальня, поменьше, уже с простенькой, довольно старой мебелью. Кухня, большая современная ванная комната. В окна доносился гул улицы, взрываемый резкими мотоциклетными очередями. Где-то вдалеке звонили колокола, смеялись и перекрикивались прохожие. «Неплохо для недели во Флоренции, да еще и бесплатно», — смирилась она. В конце концов, можно пожить и с Джузеппе.